Не отводя взгляд от картины, Лили сделала глоток из чашки. Красивее всего бывало ранним утром, когда склоны гор еще покрывал серебристый туман, а дальние горы на фоне неба казались размытым пятном. Она прикрыла глаза и улыбнулась. Там была такая тишина. Только шумела река и свистела водяная лесопилка, что стояла чуть ниже в долине. Там распиливали сосновые стволы, заготавливали из них бревна нужного размера, а потом из этих бревен можно было молниеносно собрать новый домик. «Ты никогда не обращала внимания, что тебя постоянно тянет в прошлое?» — спросил с некоторым раздражением в голосе Симон. «Почему ты никогда не говоришь о том, какое будущее могла бы создать со мной? Мы могли бы построить собственный дом в Швейцарии. Из тех самых бревен стоили сопилки. У тебя могла бы быть своя семья, и тебе бы незачем было постоянно возвращаться к воспоминаниям о той, которую ты когда-то потеряла. Мы прожили вместе уже 2 года, и черт меня побери, если я понимаю, почему ты не хочешь выходить за меня замуж. Это такая старомодная идея. Но очень неплохая. Я хочу определенности, Лили. Сейчас 1978 год, мне 35 лет. Я хочу, чтобы у меня были дети. Я знаю, что и ты тоже всегда этого хочешь. И тем не менее, каждый раз, когда об этом заходит разговор, ты стараешься как-то его свернуть или перевести на другую тему. Вот что меня удивляет. Ты что, не любишь меня? Или не веришь, что я тебя люблю? Или ты не хочешь выходить за меня замуж, потому что боишься, что как только ты это сделаешь, я начну тобой помыкать, как Серж Старкас или этот паршивец Абдулла? Нет, дело не в этом. Казалось, она была не уверена, стоит ли ей продолжать. Тебе это все покажется глупым. Я просто не чувствую пока внутренней уверенности в себе. Ты знаешь, кто ты такой, каково твое место в этой жизни? Я этого пока не знаю. Она поставила на поднос пустую чашку. «Большинство женщин стремятся иметь ребенка от того мужчины, которого они любят, и я не исключение, Симон». Она посмотрела на него долгим и грустным взглядом. «Ребенок означал бы для меня начало новой жизни, мое собственное второе рождение. Он дал бы мне возможность забыть о прошлых болях, оставить позади пережитое, начать все заново, теперь уже в своей собственной семье. Не думай, что я всего этого не хочу». Я мечтаю об этом. Но как я могу завести ребенка? Как я могу принять на себя такую ответственность, если я настолько не уверена в себе? Если я даже не знаю, кто я такая? Я хочу, чтобы у меня и у моего ребенка были прочные корни в жизни. И поэтому я должна дождаться, когда у меня пройдет это мое беспокойство. Голос Лили задрожал, потом снова стал твердым, но пока еще оно не исчезло. И иногда я боюсь, что оно вообще никогда не пройдет. Мне кажется, что оно не исчезнет до тех пор, пока я не узнаю, кто мои родители. И хотя я страшно хочу это узнать, но одновременно и боюсь этого, потому что они могут оказаться, ну, почему-либо неприятными. Ведь они же меня все-таки бросили. Лили вздохнула. А впрочем, их, наверное, все равно невозможно будет разыскать. Безнадежное дело. «Нет, думаю, я могу это устроить», — задумчиво произнес Симон. «Во всяком случае, попытаюсь. По крайней мере, если ты разыщешь своих настоящих родителей, то, может быть, перестанешь искать им замену в каждом или почти в каждом, с кем пересекаются твои пути. Вот почему ты так беззащитна перед теми, кто хочет тебя эксплуатировать и кого ты неизбежно привлекаешь». Симон допил свою чашку, поставил ее на поднос и сказал: «Достаточно любому мужчине произнести что-нибудь голосом доброго дядюшки, и ты уже думаешь, что он Дед Мороз и готов подписать любую бумагу, которую он перед тобой выложит. Но Дедов Морозов не существует, и перестань искать их, Лили. Я ничего не могу поделать с этой тоской». Она обхватила колени руками и положила на них голову. «Боже мой, ну тогда давай попробуем разыскать твоих родителей, вместо того, чтобы просто надеяться, что они вдруг возникнут сами неизвестно откуда», — предложил Симон. «Наймем детективов. Твой адвокат сможет порекомендовать нам какую-нибудь частную сыскную фирму. Я уже давно об этом думаю. Только учти, тебе может не понравиться то, что мы узнаем или обнаружим». Лили пошевелила ногами, и поднос посуды опасно накренился на самом краешке постели. Симон встал и выпрямился. «Я думаю, твоя мать была, наверное, молодой, незамужней девушкой, которая работала в городе, но по происхождению была из деревни, из крестьянской семьи. Ты ведь знаешь, какие швейцарцы практичные люди. Семья из среднего класса, скорее всего, попыталась бы устроить для девушки аборт, даже если бы это было незаконно и шло бы вопреки их религиозным убеждениям». Он подошел поближе к картине и стал ее пристально рассматривать. «И другое. Вполне возможно, что твой отец уже был на ком-то женат. Я почти уверен, что если бы твоя мать была жива и по-прежнему не замужем, она забрала бы тебя к себе или, по крайней мере, приехала повидать. Вот почему я думаю, что она была крестьянской девушкой из какой-нибудь горной деревеньки, которая поехала в город заработать себе на приданное, заимела там ребенка от женатого мужчины, а потом вернулась назад к себе в деревню, вышла замуж за какого-нибудь крестьянина и до сих пор не смеет признаться, что у нее есть ребенок. Ой, мне совершенно безразлично, кто она. Я просто хочу знать, — воскликнула Лили. На следующий день после обеда к Лили домой пришел частный сыщик, назвавшийся Сартером. Его тонкие седые волосы были посередине разделены пробором. На нем были очки без оправы, из-за которых его лицо казалось как бы невидимым. Он был фронтоват, вылощен, вежлив. Лицо его ничего не выражало. Адвокат Лили порекомендовал ей агентство Сартера, потому что оно располагало очень широкими контактами за границей. Адвокат объяснил Лили, что у этой фирмы есть связи с хорошо известными сыскными бюро во всех крупнейших городах мира, и фирма сможет при необходимости перепоручить любую часть работы местному агентству в соответствующей стране. Сартер сидел в гостиной у Лили и записывал то, что она ему говорила, в блокнот, который умещался в его левой руке. Нет, она ничего не знает о своем рождении, кроме того, что предположительно родилась в Кштаде или в Шато-де в Швейцарии 15 октября 1949 года, и что мать у нее была не родная, а приемная. Ее приемной матерью в то время была Анжелина, вдова Альберта Дассена, проводника, который жил в деревне Шато-де в Швейцарии. Нет, у нее нет никаких доказательств того, что мадам Дассен не была ее родной матерью. Да, конечно, такая возможность существует, но ей кажется, что мадам Дассен, вдова, не смогла бы скрыть свою беременность в такой маленькой деревушке. Настоящую мать Лили в этой деревне определенно никто не знал. Ее даже дразнили из-за этого в школе. То, что мадам Дассен была для нее приемной матерью, признавалось всеми, хотя Лили звали в ту пору Элизабет Дассен. Да, в 1955 году мадам Дассен вышла замуж вторично за официанта-венгра по имени Феликс Кавагу. Да, консульство Швейцарии подтверждает, что супруги Ковагу и ребенок Роджер Дассен были убиты венгерскими пограничниками в 1956 году. Да, конечно, она бы хотела, чтобы месье Сартер это проверил. Нет, добавить ко всему этому ей нечего, за исключением того, что мадам Ковагу организовала для нее частные уроки по английскому и французскому языкам с упором на хорошее произношение, и что, по мнению Лили, мадам Ковагу не стала бы делать ничего подобного по собственной инициативе. Это было совершенно не в ее характере. Нет, для своего сына Роджера Дассена она таких уроков не организовывала, и никто другой в их деревенской школе подобным образом языки не учил. Нет, от мадам Ковагу у нее не осталось ни фотографий, ни драгоценностей, которые могли бы пролить какой-нибудь свет на обстоятельства ее рождения. «Первым делом мы начнем с проверки свидетельства о рождении», — сказал месье Сартер, заталкивая крошечный блокнот во внутренний карман пиджака и вставая. Симон проводил его к выходу и подал ему бежевый плащ, еще влажный от мокрого снега. Через 3 дня Сартер позвонил им. Симон был в 2-недельной рекламной поездке, и ответила сама Лили. «Наш работник в Швейцарии проверил местные записи. Район Кштад входит в область Санен, население которой около 6000 человек. 15 октября 1949 года там родились 2 девочки, позднее окрещенные Элизабет. Одну из этих женщин мы установили и поговорили с ней. Она не замужем и все еще живет в Геригнозе со своим овдовевшим отцом. Другая девочка родилась в больнице в Шато-де у женщины, которую звали Пост. Эмили Пост. В швейцарских свидетельствах о рождении всегда указывается имя акушера, принимавшего роды. В данном случае это был доктор Альфонс Генест, который, к сожалению, скончался 4 ноября прошлого года. Но наш человек в Швейцарии говорил по телефону с его вдовой, живущей в Кштаде, на Сиденштрассе 9, и они условили, что завтра он к ней зайдет. «О, Господи!» — ответила Лили. «Эмили Прост. Звучит как английское имя, верно? Во всяком случае, не как швейцарское, французское, немецкое или итальянское. А в Швейцарии, скорее всего, рожала бы женщина одной из этих национальностей. Существует, конечно, и вероятность того, что это была швейцарка, француженка, немка или итальянка, которая воспользовалась вымышленным именем. Может быть, именем иностранным или именем отца ребенка». В трубке послышался сухой кашель. «В свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит неизвестен. Снова раздалось извиняющееся покашливание. Но если имя подлинное, то мать может быть англичанкой, шотландкой, ирландкой или из Уэльса. Она может оказаться канадкой, американкой, австралийкой или жительницей Южной Африки. Она может быть и из какой-нибудь части британского содружества, например, из Кении или даже из небольших английских поселений вроде Гонконга. Я вам позвоню, как только у меня будет дополнительная информация.